мечтал. Никогда я много, но поверил я в Бога чудес. И узнал радость быть в мире с Богом, и духовно от смерти воскрес. Душу мучает все же тревога, ничего с ней поделать нельзя. Я хочу, чтобы верили в Бога все родные мои и друзья. Я хочу, чтобы верили в Бога все родные мои и друзья. Я Иисусу Христу благодарен, что Он умер за каждый мой грех. Был бы друг мой со мной солидарен, на пути было б меньше прорех. Душу мучает часто тревога, ничего с ней поделать нельзя. Я хочу, чтобы верили в Бога все родные мои и друзья. Я хочу, чтобы верили в Бога все родные мои и друзья. Церковь Божья раскрыла объятья и меня приняла во Христе. Жду, что мама и дети, и братья в дом молитвы придут в простоте. Душу мучит что-то тревога, ничего с ней поделать нельзя. Я хочу, чтобы верили в Бога все родные мои и друзья. Я хочу, чтобы верили в Бога все родные мои и друзья. Называю Творца, а воочи утешает в скорбях Божий Дух. Помолюсь, сформулировав четче, стань народ русский к Богу не глух. Душу мучает также тревога, ничего с ней поделать нельзя. Я хочу, чтобы верили в Бога все родные мои и друзья. Я хочу, чтобы верили в Бога все родные мои и друзья.